Праздник продолжила пространная речь заместителя министра и гортанный спич калифа. Именно он прибыл от спонсоров проекта. Речь калифа была короткой и невыразительной. Сощурив без того узкие глаза, он объявил, что всеми силами желает помочь новому шоу, которое, несомненно, может оказаться полезным не только русскому, но и его маленькому, но гордому народу. Последние слова прозвучали немного зловеще, но щелканье фотоаппаратов и вспышки блицев смазали неявную угрозу, заложенную в медлительной речи калифа, как брикет пластида. «Мы собрались в это темное и холодное время, чтобы отметить праздник огней и света посреди хмурой осенней мглы». Вторя речи Натана, в заснеженном саду грянул салют. Шипучие ракеты взрывались низко в густой снежной мгле и быстро гасли, едва успев выбросить зеленые и малиновые всполохи. Человек — странное существо, привязанное к крайностям, вернее, распятое между ними. Он и создан был слиянием двух противоположных стремлений — эволюцией материи и ниспадением духа с его изначальных высот. Мы мыслим через дух, а действуем через материю. Огромная вселенная существует благодаря мысли и действию. Промежуточный мир образован взаимодействием этих потоков. Именно его и принято называть воображением. Об этом стараются не думать. Но воображаемый мир также реален, как реален предмет или идея. И без него мы бы были подобны животным, не способным, к примеру, понимать иллюзию книги или верить в кино, в вымысел, который заставляет нас смеяться и плакать. Это опасная область, где находят прибежище привидения, таинственный сад, находящийся вне времени. Не в этом ли мире находится человеческая реальность, реальность актера, играющего роль в театре жизни? Мы с вами мастера иллюзий, выпускающие из рукава стаи призрачных видений, населяющих земной астрал. Чем было бы телевидение с его мощными передающими станциями без нашей воли, без нашей магии, без нашего могущества? Я счастлив видеть здесь всех вас, князей воздуха и королев эфира.